Лицо СС стало мертвенно-бледным, во рту стоял привкус металла. Как знать, быть может, от тысячи ругательств, которые там вертелись и теснились, но так и не нашли выхода. Каким облегчением было бы швырнуть ей в лицо эти слова, но это ему не удалось. Он круто повернулся и вышел за порог, все еще яростно сжимая в руке твердый сучок. Впереди были долгие часы ожидания, пока вечером в Лондоне он не узнает от Каленберга, как все обстоит на самом деле. Одного никак нельзя было сказать о Рафаэле Дане, что он некрасив. Женщины оборачивались, когда он огромный, стройный, чуть сидеющий, шел мимо них походкой дикого зверя. В свои 32 года он еще не растерял обольстительные черты юности, притворную растерянность и неуверенность, противоречия и прихоти. Не раз задавался он вопросом, сколько времени судьба еще будет к нему милосердна. А сейчас он потягивался, стоя обнаженным, перед огромным стенным зеркалом в номере отеля Риц. Его всегда привлекали роскошные гостиницы, в особенности Палас-отель на Вандомской площади. Настолько, что проигравшись, бывало в пух и прах, и не имея возможности там поселиться, он снимал рядом, лишь бы оставаться вблизи, однокомнатную квартирку на улице Камбон, как раз против навеса над голубым баром. В его удостоверении личности стояло слово «журналист». На самом же деле он не был ни репортером, ни фотографом, хотя и пробовал свои силы на этом поприще более или менее удачно. Возможно, именно поэтому окружающие стали считать его тем, кем он считал себя сам, мастером репортажа. Благодаря такому многозначному и в то же время расплывчатому званию, он занял прочное место в столь же многозначной среде. В среде, где выше всего ценится неопределенность и где умение скрыть свои способности, а еще лучше умение, весело признать полное отсутствие таковых, понимается как способность взяться за любое дело. Вот на этой двусмысленной основе Раф и построил свою жизнь. Родители его держали аптеку, конечно, любой труд достоин уважения, но все же Раф скрывал свое происхождение как некий порог из чуткости по отношению к друзьям, для которых известие о столь низменных истоках его рода могло оказаться тяжелым ударом. Когда он задавался вопросом, как удалось ему выбраться из этого осиного гнезда, он мог откровенно признаться себе, что ответа ему не найти. Может быть, просто повезло, да еще помог непогрешимый нюх, подсказывающий, за кого и когда уцепиться, и как оторваться от тех, кто может оказаться ему помехой на новоизбранном пути. Непосредственность его поступков была на деле рассчитана с математической точностью. Кому улыбнуться, кому подмигнуть или пожать руку. Все было отмерено и взвешено с точностью электронных весов. Раф делил людей на две категории. Тех, кто может пригодиться, и всех остальных. Постоянные встречи были у него только с первыми. Благодаря отсутствию какого-либо таланта, кроме умения играть в покер, он завоевал весьма лестную репутацию знатока. Когда заходила речь о каком-либо фильме, спрашивали: «А Дан, что об этом думает?» или о художнике: «Надо пойти показать Рафу его картины». Жил он в Нью-Йорке, отдыхал в Акапулько, сердце его принадлежало Риму. А родился он в Париже, на улице Фолириньо, в районе Шарон. Однажды, когда ему еще не минуло 16, и он с большим затруднением, одолев последние школьные экзамены, надел, по примеру своего папаши, серый халат аптекаря, и так однажды прямо у двери аптеки потерпела аварию роскошная машина. Пока ждали приезда скорой, он вышел на улицу, чтобы поглазеть на происшествие. Оказалось, что нос машины врезался в овощной фургон. За рулем сидела очаровательная девушка, которую он сразу узнал, несмотря на кровь, заливающую ее лицо. Это была Клара Марло, его любимая актриса. Потрясенный этим, он хотел подойти поближе, но его грубо оттолкнул полицейский регулировщик, охранявший машину от напора любопытных до прибытия своих сотрудников. Полицейская машина вскоре явилась, и почти одновременно с ней огромный автомобиль скорой. Санитары в белых халатах с помощью полицейских тотчас же погрузили в него пострадавшую. В толпе поговаривали, что Клара Марло только ранена, но зато вдрызг пьяна. В эти минуты Раф и не догадывался, что это происшествие решит его будущее. Часом позже в его аптекарскую лавку явились двое парней, красивые, молодые, с небрежной повадкой, и назвались репортерами Пари Суар. Они принялись расспрашивать Рафа, который в ту пору еще был не Рафаэлем Даном, а Полем Графье, о подробностях столкновения. «Пойдемте выпьем, вы нам в бистро обо всем этом расскажете». Отец не решился возразить, а Поль снял халат и пошел с ними. Было это в самом начале войны. Кругом было невесело, в аптеке тоже, отец был мрачен. Когда они уселись за столик, Поля поразило, как свободно держатся эти парни, чуть старше его по возрасту. А он-то еще никогда и не пробовал зайти в этот бар. Они же, хотя тоже никогда еще тут не были, в этом он был уверен, держались как завсегдатай. Получив от него все нужные сведения, они поблагодарили. «Слушай-ка, у тебя ведь верный глаз. Ты был бы хорошим журналистом. Ну, мы пошли, нас вечером ждут в Кане». Большего и не потребовалось, чтобы он загорелся этой мыслью и напрямик выдал родителям, попрекавшим его за невнимательное обслуживание покупателей, пышное слово «призвание». «Все, любуешься собой». Раф вернулся к действительности. Вот об этой особе он совсем позабыл. Не оборачиваясь, он увидел ее в зеркале. Она полулежала, обнаженная, как и он, на мятых простынях в заученной позе одолиски. Светлые волосы, 25 лет, золотая цепочка вокруг талии и другая потоньше на левой лодыжке, утомленные лиловатые глаза с подтеками туши, загорелое тело слишком совершенное, чтобы быть полностью чувственным. На полу кровати валялись, как попало, одежда и обувь, туфли без каблуков, коричневый твид, бежевый кашемир. Вот уже 3 дня, как это у них длилось, и никто не вышел в победители, ибо каждый был без ума от самого себя. «Пора бы тебе одеться, Лапочка. Меня зовут Ингиборга, а не Лапочка». Наступала трудная минута, когда надо расстаться, и не знаешь, как это сделать. Ему бы польстило, если бы она в отчаянии бросилась ему в объятия. Ведь ее спутник, покинутый ради него, занимал видное место среди великого племени, именуемого весь Париж. Иначе говоря, 500 прихлебателей, ненавидящих друг друга от всей души, но накрепко спаянных между собой. Раф попытался улизнуть втихаря, следуя своему обычному приему. «Твой муж, должно быть, беспокоится». Она иронически возразила: «С чего бы это? Он отлично знает, что я с тобой. Но все-таки, вот уже целых 3 дня, как ты не выходила из гостиницы. В то время, как ты ухитрился исчезнуть на 24 часа. Работа. Какая еще работа? Я же говорил тебе, в Греции. И ты воображаешь, что я поверила?» Раф пожал плечами. «Все они одинаковы», — подумал он, — «а это еще хуже, чем другие». Но ему приходилось сдерживаться, оставаясь верным взятой на себя роли человека веселого и приветливого, которую он играл, когда хотел уложить их к себе в постель. «Покажи-ка мне паспорт». «Пожалуйста». Он вышел, чтобы взять паспорт из кармашка чемодана. Может быть, не следовало уходить из спальни и оставлять ее там одну. «Ну вот, смотри». Она улыбнулась, но впилась взглядом в таможенные печати. Значит, он не врал ей. «Теперь поверила? Она красива?» «Какая там она? Я ошиблась. И да, и нет. Он не мог сдержать улыбки при мысли о старухе, которую ему следовало отыскать вчера в каком-то невообразимом месте в дикой, затерянной где-то деревушке. К туризму такого рода Дан испытывал непреодолимое отвращение. Действуя согласно одному из своих многочисленных принципов деревню-деревенщине, он предпочел остаться в Афинах, где славные ребята организовали в его честь потрясающий стрип-покер, покер с раздеванием, и поручил некоему безымянному собрату выполнить это задание вместо него, а тот был вне себя от радости, что сподобился такой чести оказаться помощником великого Дана. Безвестный субъект отлично справился с делом и привез чрезвычайно важную информацию, о цене которой даже догадаться не мог. Дан по-царски оплатил его труд из собственного кармана. Таким образом, все остались довольны. В конце-то концов, расходы на порученное ему дело были не ограничены, хотя от одного только счета за нанятый вертолет волосы становились дыбом. Молодая женщина поняла его улыбку по-своему. «Тебе весело? Уводишь меня ночью от мужа, запираешь в Рице, а сам с утра пораньше отправляешься в Грецию на свидание с женщиной. Ты что, смеешься надо мной, что ли?» На этот раз Раф безудержно расхохотался. «Ингеборга, не смеши меня. Вы, женщины, удивительный народ. Вы все думаете, что если от вас уходишь, значит, идешь к другой. Ты сам только что признался. Но это же была старуха. Мне поручили по работе. И я вообще ее даже не видел. Ты меня бросаешь через 6 часов после встречи ради какой-то старухи. И думаешь, я на такое купилась? За кого ты меня принимаешь?» Он сам не знал, злиться ему или хохотать. Победил веселый нрав. Он подсел к ней на кровать и обнял ее. «Клянусь твоей жизнью, ей больше 80. Нет уж, поклянись своей. Что, богатая тетушка? В какой-то мере да, вроде этого, даже лучше. А наследник ты? Увы, нет. Но, может быть, отхвачу кое-какую щепотку золотого дна. А когда это выяснится? Уже сегодня вечером я кое-что буду знать. Она что же, вечером умрет? С ума сошла? Как можно такое говорить? Тебя, знаешь ли, нелегко понять. Ну давай, рассказывай все. Сейчас ничего больше сказать не могу. Нет, серьезно, лапочка, это чужая тайна. Значит, я обречена жить с человеком-загадкой. Минутный испуг пробежал по нему ознобом. Обречена жить? С чего она такое выдумала? Не пройдет и 4 часов, как он уже будет лететь в Лондон. Калленберг из вежливости даже предложил ему свой личный самолет. У Рафа хватило такта отказаться. Ровно в 9 часов, в идеально сшитом смокинге от Кардена, 3 примерки в присутствии самого мэтра, он войдет, разумеется, без нее в знаменитый особняк Калленберга, по сравнению с которым Букингемский дворец выглядит мрачной старой развалюхой с кое-какими прикрасами и без малейшего очарования. Судя по всему, предстоящий вечер будет одним из редких событий в его жизни, хотя вот уже много лет, как ему платят за присутствие именно на таких вечерах, как отделаться от Ингеборги. Он ей клятвенно обещал повести ее обедать к Максиму. Она словно уловила, о чем он думает. «Как мне одеться вечером, по-твоему?» Он замялся, ну, право же. Она продолжала свое, в длинное, в короткое. «На этот раз не вывернуться. Ингеборга», — начал он. Она впилась в него синими, чуть лиловатыми глазами, ну. Он как в омут нырнул. «Обедать будем завтра. Сегодня никак не могу, лечу в Лондон, через 2 часа. В Лондон? Вот именно, в Лондон. Еще одна старушка. Послушай, Это как раз связано с тем делом, о котором я говорил. Вечер у Каленберга. Возьми меня с собой. Взять ее с собой. Совсем сбрендило. Там будут самые красивые женщины со всех концов света. Самые богатые, самые знатные. А она хочет вот так, с наскока, проникнуть в этот блистательный круг, куда он сам-то вступил после немалых трудов. Пошутили, и хватит. Он ведь ей ничем не обязан. Вот ты сейчас оденешься спокойненько, лапочка. Но она заортачилась, да еще с такой яростью, какой он в ней не подозревал. Раф, мальчик мой, мы еще посмотрим, кто из нас будет лапочкой. Ты отлично провел со мной время в постели, теперь я хочу провести его с тобой на этом вечере. И не спорь, это дело решенное, я еду с тобой. Обалдев от ее уверенности, он со злостью ответил. Вот что, с меня хватит. Мы впрямь славно поиграли, но теперь я вижу, что напрасно так уж расстилался перед тобой. Так вот, будь добра, мотай отсюда и поживее. Это твое последнее слово? Последнего не скажу, а то назовешь меня хамом. Прекрасно. Она встала с кровати, подошла к зеркалу и машинально поправила волосы. Раф перевел дыхание. Все обошлось лучше, чем он ожидал. Конечно, теперь они рассорились, а он терпеть этого не мог. Ему нравилось сохранять старые связи и навещать время от времени бывших любовниц между двумя поездками. Но, честно говоря, она же не пошла ему навстречу. Он рассеянно смотрел, как она ходит по комнате, нагая и прекрасная. И вот она уже идет к двери. Раф окаменел и хрипло произнес неуверенным, растерянным голосом. «Ты куда?» «Сматываюсь. Ты меня как будто об этом просил?» И без лишних слов она открыла дверь и вышла в коридор. Взрыв адреналина потряс весь его организм и вынудил броситься вдогонку. Еще стоя на пороге, он увидел, как она спокойно идет налево по коридору Рица, с такой уверенностью, будто одета с головы до ног. Это же катастрофа. В этом палас-отеле его хорошо знали и не раз закрывали глаза на то, что он оплачивал счета с многонедельным опозданием. Главное — избежать скандала. Он шел вслед за ней и сдавленным голосом звал ее Ингиборга. Ингиборга. Но она уходила все дальше, как бывает во сне, а ее маленький задик равномерно подпрыгивал над длинными ногами в такт спокойной, величественной походке. И внезапно, кошмар, на противоположном конце коридора появился этажный официант Марсель с подносом в руках. А Ингиборга уже подходила к лифту, и тут уж невозможно было предсказать, что произойдет. Но Марсель был великолепен. Он даже не обернулся в ее сторону, а только поклонился Рафу, как будто ничего странного не происходит. Но при взгляде на обезумевшее лицо Рафа, который, казалось, молил о помощи, Марсель чрезвычайно учтиво спросил: «Какое-нибудь затруднение, месье Дан? Не могу ли я быть вам полезным?» И тут Раф заметил, что сам он в одних только трусах. Отчаянным жестом он указал на молодую женщину, которая уже успела нажать на кнопку лифта. Марсель поставил поднос на ковер. «Не беспокойтесь, месье, я займусь этим». Но он опоздал. Ингиборга, даже не оглянувшись, уже входила в кабину. Официант бросился вслед мадам, дверца бесшумно закрылась. Марсель ринулся вниз по лестнице, крикнув на ходу: «Постараюсь перехватить ее внизу». Раф пробормотал, скорее отвечая самому себе, чем официанту: «Накрыть бы ее хоть чем-то. Накрыть!» Обезумев от предстоящих объяснений, он бросился к себе в номер, наспех натянул брюки, белый шелковый свитер с высоким воротом и легкий пиджак, схватил один из чемоданов и помчался к служебному входу, чтобы поскорее юркнуть в свою спасительную гавань на улице Камбон. Нельзя допустить, чтобы из-за этой сумасшедшей женщины пропал вечер у Каленберга. Малыш Спира колол миндаль, сидя на маленькой площадке, поросшей лишайником, которую тщательно обходила торопливая армия красных муравьев. На коленях горшочек с медом, справа прямо на земле миндаль, слева косточки. Когда он наколет столько, сколько надо, он бросит миндаль в мед и перемешает деревянной палочкой. Время от времени ему приходилось отталкивать то одну, то другую из четырех коз, хлопая их ладонью по носу, когда они из любопытства слишком близко совались к горшку с медом. В то же время он искоса наблюдал за толстой ящерицей, которая неподвижно разлеглась на белом камне, обмирая от жары метрах в трех от него. Оба знали правила игры — не шевелиться. Стоит мальчишке повернуться в ее сторону, ящерица стрелой помчится прочь. Чтобы незаметно подобраться к ней и схватить, надо передвигаться незаметно, ерзая на собственном заду. Чем хороши ящерицы? Можно проткнуть их во всю длину острой тонкой палочкой, и тогда они так потешно побегут, вытянувшись в струнку, будто тысяченожки. Лень подсказывала Спира другой способ. Попросту запустить в ящерицу камнем. Однако, если даже попадешь в нее, лишишься славной забавы, уже не придется насаживать ее на палочку. Только Спира погрузился в эти сложные расчеты, как вдруг муравьиное войско, сменив направление, сомкнутыми рядами двинулось на миндаль. Именно в этот миг три одновременных события привлекли его внимание. Наступление муравьев на его завтрак, бегство ящерицы и шум машины. Больше трех месяцев ни одна машина не показывалась в этих краях. А вот теперь меньше чем за сутки уже третья нарушает тишину его родных гор, уж не говоря о вертолетах. Его дядя, отслуживший на флоте, так называл эти странные самолеты. Они вчера вечером дважды приземлились на скалистом выступе высоко над морем. Это было так интересно, что Спира кое-как побросал миндаль в горшочек с медом, поставил его под оливковое дерево, со всех ног бросился к каменистому выступу, где и распластался. Он увидел, как машина, находившаяся метров на 100 ниже, поднималась по склону, деловито петляя по изгибам дороги, с упорством насекомого, бегущего по какому-то делу. К своей досаде Спира не мог разглядеть, кто там сидит в машине, а вот вчера зато он не упустил ни единой мелочи, когда с неба дважды слетали какие-то чужаки, усаживались в машины, ехали к нему в деревню, а потом обратно и снова взмывали в небо. Дядюшка, к которому он обратился с вопросами, коротко ответил, что это вертолет, но отрез отказался объяснить, зачем этот вертолет прилетал, и более того, потребовал, чтобы Спира позабыл все, что видел. А вот теперь машина исчезла, перевалив на ту сторону горы, где среди прочих домишек ютился тот, где жил он, Спира. Пастушонок задумался, покинул свой наблюдательный пост и вернулся под оливковое дерево. Проклятие! Козы сожрали весь миндаль, вылизали мед и предоставили горшочек муравьям, которые теперь так и кишели внутри. Зарав от злости, Спира разбил горшок о скалу, схватил дубину и бросился вдогонку за козами. А те разбрелись по мягкому склону, поросшему горячавкой, и, казалось, подсмеивались над ним. Лена Сатрополос украдкой поглядывала на Марка. Оба молчали вот уже целых 10 минут. Каждый притворялся, будто поглощен какими-то размышлениями и рассеянно дожевывал то, что лежало на тарелках. У нее зажаренный в сухарях цыпленок, у него бифштекс по-татарски. Лена по привычке сбросила под столом правую туфлю, но Марк не прикоснулся к ее ноге. За распахнутыми настежь стеклами террасы здания Монетного двора вырисовывалась на противоположном берегу Сены отдельными штрихами, затуманенная золотистой далью и нескончаемым потоком машин, скользящим на переднем плане по набережной Лувра. Иногда в игру вступал красный свет, и тогда на несколько секунд стихал шум на берегу реки. Вот тогда-то удавалось расслышать, как экзотические птицы, сидящие в клетках смежного с рестораном магазина, подают голос в ответ на чириканье воробьев, невидимых в густой листве платанов, такой густой, что просто не верилось, будто она может когда-то опасть.